теперь и белый танец на глазу. Пятак, скрипач не нужен. Обойдемся так, пальцами веки, зеркало губами, она зовет меня на белый танец, на белый танец. Плавные движения, я все смелей, переходя из полонеза в нижний брейк, черный капюшон, твое лицо умело, смерти больше нет. Но я успел, я успел. Ты танцуешь рядом, отбивая счета в моей ладони. Уже не тает лед, ты в гардеробе готов, стенами рока, давай бей.